Анри Бергсон по годам своей жизни 1859-1941 равно принадлежал периоду расцвета европейской культуры XIX века и современному периоду конца обособленности европейской и начала становления мировой цивилизации. Но в основном по своей философии он весь в XIX веке и, более того, во Франции XIX века. Именно в нем, как ни в каком другом философе, мы, то есть люди XX века, а не его современники, можем наблюдать исчерпывание философской проблематики, завершение того ряда решений, который был начат Рене Декартом, обрел свой пик в Эммануиле Канте, вершину мистификации в Гегеле и самоотрицание в Ницше. Но прежде чем рассказать о Бергсоне, я хочу сказать хоть немного о французах вообще, о французах, роль которых в европейском мировоззрении несправедливо преувеличивается ими самими и еще более несправедливо преуменьшается немецкими и английскими философами. Кант здесь, как и во всем, благороднейшее исключение. Когда Маркс ставил Людвига Фейербаха в конец немецкой классической философии, он, конечно, подразумевал конец европейской. Слишком уж силен был в Марксе, так сказать, остаточный германский шовинизм вместе с глубоким презрением ко всему, что сделали русские и французы, а также и англичане, если не говорить о политэкономии, конечно. Ленин также был в этом отношении, как и во многих других, весьма последовательным германофилом. Маркс на самом деле считал себя продолжателем и обновителем великой немецкой философской линии. А ведь все социальные концепции Гегеля вместе с его философией права, не были ли они переводом общественного договора Руссо на язык сверхабстрактных профессорских конструкций? А не является ли антропологическая концепция Фейербаха до отвращения разжиженной идеей естественного человека Руссо? И уж, конечно, ни Гегелю, ни Марксу и ни Ленину не могла прийти в голову простейшая мысль о том, что это Рене Декарт, а не один из них, был первым сознательным методологом в европейской и мировой философии. Ари Бергсон был очень плохим методологом. Не понимая этого, Бертран Рассел считает его очень плохим философом. Бергсона совершенно не интересовало, как получается тот или иной результат в философском мышлении и насколько один результат может быть логически связан с другим. Для него мышление было просто спонтанным мыслительным действием, приводящим иногда неожиданно к тем или иным философским результатам. Как и Уильям Джеймс, он выдумывал идеи, а потом предлагал их для решения таких проблем, которые могли вообще даже и не присутствовать при самом этом выдумывании. Но при этом, в отличие от Джеймса, Бергсон был французским рационалистом. То есть все его выдумки были внешне, по форме, вполне логичны и связаны друг с другом. И, что особенно интересно, нисколько не будучи методологом, Бергсон, завершающий новую европейскую философию, фактически отождествляет себя с ее первым действительным методологом Декартом, ибо он убежденный, как и Декарт, дуалист. На его философии сильнейшим образом сказалась та так сказать, методологическая усталость конца века, которой столь отмечена не только философия Ницше, но и философия его антипода, материалиста, гуманиста и социалиста Эрберта Спенсера. Немецкая метафизика идеального начала приедаться предвоенной Европе, а время новых методологий еще не пришло. Отсюда стремление вырваться из плена германского мышления на простор культуры и жизни, как у Ницше и позднее Шпенглера, или обратиться к конкретному миру человеческой психологии, как у Джеймса и Бергсона. Общая картина мира у Бергсона почти декартовская. Вот как она выглядит в его предисловии к английскому изданию одной из его главных книг «Материя и память», 1910 год. В этой книге утверждается реальность духа и реальность материи. И производится попытка установить и определить, как они соотносятся друг с другом. Для этого и исследуется то главное, через что дух связан с материей, то есть память. «Мой подход, — пишет Бергсон, — откровенно дуалистичен, и это не только дуализм духа и материи, но и дуализм духа и тела. Большинство философов занимает в отношении материи либо материалистическую, либо идеалистическую позицию. Моя задача — показать, что обе позиции слишком крайние, и что было бы равно ошибочным, как сводить всю материю к нашему восприятию ее, так и представлять материю, независимой от нашего сознания, вещью, способной производить в нас это восприятие, но обладающей иной, нежели наше восприятие, собственной природой. С моей точки зрения, материя есть комплекс, агрегат образов. И когда я говорю «образ», я имею в виду нечто более реально существующее, чем то, что идеалист назвал бы представлением, но в то же время нечто гораздо менее реальное, чем то, что материалист назвал бы вещью. Образ – это то, что стоит как бы на полпути между вещью и представлением. Такое понимание материи Бергсон полагает весьма близким элементарному здравому смыслу, который не может примириться с идеей, что мы имеем дело не с конкретными предметами, а с нашими о них представлениями, и что предметы как таковые вообще не существуют. Но, с другой стороны, тот же здравый смысл отказывается признать, что предметы существуют как таковые, в чистом виде, не имеющем никакого отношения к нашему опыту. Хорошо, но что нам делать с проблемой тела и духа, тела и разума, когда мы точно знаем, что центром всей психической жизни является мозг, то есть заведомо материальное образование. На это Бергсон, бывший прекрасно осведомлен о всех успехах современной психологии и психофизиологии, отвечает так. «Психика представляется мне сферой гораздо более широкой, чем то, что может быть объяснено функционированием мозга и вообще нервной системы. Я думаю, что мозг несет ответственность в основном за те психические состояния, которые могут быть переведены в различные движения. То, что называется в физиологии локомоторными действиями, включающими в себя, например, все движения и микродвижения артикуляционной аппаратуры. И если бы мы могли проникнуть внутрь мозга, говорит Бергсон, и научиться расшифровывать значения всех процессов там происходящих, то мы смогли бы узнать все о мышлении, как о том, что связано с движениями, вызывающими мыслительные действия или вызываемыми ими, но ничего о самом мышлении, о его содержании. Таким образом, мы так ничего и не узнаем о самой игре психических сил, кроме ее двигательного механического аккомпанемента, связанного с работой материи мозга, а не с мелодией психики как таковой. Более того, основываясь на работах великого французского психиатра Пьера Жане, Бергсон утверждает, что мы называем психическим заболеванием то, что на самом деле не есть нарушение психической жизни самой по себе, но есть нарушение, а в крайних случаях полный разрыв психики с ее моторным аккомпанементом, производимым материальными мозговыми структурами, так сказать, ослабление внимания психики по отношению к внешней материальной жизни. Именно внимание выступает у Бергсона как сила, в этот данный момент поддерживающая, актуализирующая связь психического и физического, внутреннего и внешнего, духовного и материального в пространстве, в то время как память выполняет эту функцию во временной длительности существования. Эта связь духа и тела создает то естественное напряжение, которое то усиливается, то ослабляется, но никогда не может разрешиться в материальных процессах работы нашего мозга. Таким образом, все реальное существование в его воздействии на нас и в нашей работе с ним представляется результатом этого напряжения. Так Бергсон связывал психические процессы с вещественной действительностью.